Мы присоединились к продолжению банкета и еще в течение часа просто отдыхали, общаясь на разнообразные темы. Я изучал своих людей, а они меня. Я хотел Русса и остальных офицеров штаба расположить в каютах кашалота, но полковник пояснил, что на Забияке был свой координационный центр, и его помещения, включая оборудование, просто идеально подходят для временного размещения штаба, и пока они останутся на Рое. Банкет закончился. Многие офицеры и простые бойцы уже его покинули, расползаясь по кораблю. Кто просто гулял по палубам, разглядывая устаревшие для них истребители и штурмовики. Кто осваивал свои рабочие места. А кто уже спал в выделенных им каютах. Завтра у них начнется служба, а сегодня был отдых. Хотя все системы корабля были под контролем Жесса, и она отслеживала все, что происходит у корабля и в нем самом. Я со своими телохранителями покинул борт Забияки и вернулся на кашалот, прихватив челнок. Он был приписан к станции, к тому же на борту носителя были свои подобные челноки. Пусть их используют. Парни сразу же разошлись по своим каютам. Время было час ночи, а я наоборот прошел в рубку. Нужно сменить место парковки и перегнать транспорт к голубой планете, хорошо видной даже отсюда, туда, где мне выделили место для станции. Все офицеры об этом уже были извещены. Специально это сделал, чтобы они не удивлялись маневрам транспорта и не запрашивали причину смены стоянки. Диспетчер мне выделил маршрут к гиганту. Для космоса без разницы, день, ночь, здесь всегда столпотворение кораблей. И я после запуска всех систем сдвинул транспорт с места. Забияка запрашивает разрешение на отстыковку. Вдруг сообщил Авдей, когда мы покинули парковку и начали разгоняться в сторону нужной планеты. «Разрешить!» – кивнул я с помощью камер, наблюдая, как большая туша носителя, по размеру он был как треть кашалота, начала медленно отходить от борта транспорта, играя маневровыми. Оба фрегата были все еще пристыкованы к борту носителя, а вот крейсер шел в стороне. Но об этом я уже знал, тот отстыковался от Роя, когда я проводил запуск систем транспортника. Так, в сопровождении двух кораблей, мы и направились по выданному маршруту. Что мне понравилось, с борта носителя вышли два перехватчика и ушли вперед, разведывая маршрут, хотя я видел всю систему, выполняя непосредственное сопровождение. За час мы вполне благополучно достигли орбиты голубой планеты. И стабилизировав судно, я сразу же отдал приказ приведенным в активное состояние конструкторским комплексам вытащить из трюма все модули и стабилизировать их рядом с бортом кашалота. Корабли находились по другую сторону борта. После этого начать разворачивание диспетчерского и одного жилого модулей. Не основного, где были дома для начальства и другие дорогие сооружения, а простого, из новых модулей, не так давно запущенных. Он мог вместить порядка 2500 жителей. Там была общая столовая, на момент захвата законсервированная. Стандартно десяток кафе на 40-50 посадочных мест каждое и два небольших ресторанчика. Чуть позже разверну тоже законсервированный лунопарк для детей и запущу средний развлекательный модуль, демонтировав некоторое оборудование, которым пользовались пираты, и сделав его для простых жителей, а не с борделем. Вот с ним придется повозиться, восстанавливая и делая пригодным для использования. Он был самым посещаемым из модулей, и его изношенные системы требовали ремонта или вообще замены. Для жизни на первое время хватит, а потом я и остальные приведу в порядок. В общем, у комплексов, за работой которых наблюдал Авдей, была приоритетная задача развернуть 4 модуля. Диспетчерский, жилой, оборонный и автоматический топливный терминал. Заправлять я транзитников не буду, мне это невыгодно с той оптовой наценкой для шейнцев. Но зато свои корабли можно заправлять без проблем и в любое время. Встав с пилотского кресла, я подошел к огромному экрану визора, закрепленного на переборке рубки, наблюдая, как идут работы. Из трюма уже показался первый сложенный модуль, который вытаскивали наружу 6 дроидов-гигантов. Именно на их плечи и ложилось разворачивание модулей. Остальные делают другие работы. Там самое сложное – снова протаскивать демонтированные коммуникации и оборудование системы жизнеобеспечения. Их установят только в диспетчерском и жилом модуле. Остальные на выброс, износ запредельный, нужна замена. Но это завтра. А сейчас 3 часа ночи, спать очень хочется. Выйдя из рубки, я направился не к себе в апартаменты, а в медбокс. Там меня ожидала обучающая капсула. Вместе со сном подниму немного юриста. Пригодится.